Глава восьмая. Окончание сказки о твердом орехе. На следующий вечер, как только зажгли свечи, опять пришел крестный и стали рассказывать дальше. 15 лет странствовали Дроссельмейер и придворный астроном, а все не находили ореха Крокотука. Если начать рассказывать, где они были и каких навидались чудес, придется говорить целый месяц, милые дети. Но я этого не сделаю. А скажу только, что глубоко огорченный Дроссельмейер под конец тосковался по своему милому городу Нюрнбергу. Особенно сильно испытывал он эту тоску, когда сидел со своим другом в Азии и покуривал трубочку. О, прекрасный город Нюрнберг! Человек, который видел тебя, хотя бы он побывал в Лондоне и Париже, все-таки должен стремиться к тебе, если у него есть сердце. О, распрекраснейший город Нюрнберг с красивыми домами и окошками! Слушая жалобы Дроссельмейера, астроном проникся таким глубоким состраданием и так отчаянно завыл, что вопли его были слышны по всей Азии. Однако он скоро опомнился, вытер слезы и спросил: «Дорогой друг, зачем же мы здесь сидим и воем? Отчего не пойти нам в Нюрнберг? Не все ли равно, где разыскивать этот проклятый орех?» «И то правда», — сказал утешенный Дроссельмейер. Оба встали, выколотили трубки и пошли из азиатского леса прямой дорогой в Нюрнберг. Как только они туда пришли, Дроссельмейер побежал к своему двоюродному брату, кукольных дел мастеру, лакировщику и позолотчику Христофору Захариасу Дроссельмейеру, которого он давным-давно не видал. Часовщик рассказал ему всю историю о принцессе Перлипате, госпоже Мышуге и орехе Крокотуке. А тот всплескивал руками и восклицал: «Ну и ну! Какие, однако, водятся чудеса на свете!» Дроссельмейер описал ему свои приключения во время далеких странствований, рассказал, как он провел 2 года у финикового короля, как его грубо прогнал миндальный князь, как он тщетно наводил справки у белок естествоиспытателей, словом, как везде его преследовала неудача, и как он не напал даже и на след ореха Крокотука. Во время этого рассказа Христофор Захариас прищелкивал пальцами и языком, вертелся на одной ножке и, наконец, вскричал: «Эй, вот так штукенция!» Он высоко подбросил парик и шапку, горячо обнял брата и воскликнул: «Братец, какой вы счастливчик! Вы спасены, спасены, говорю вам! Если я не ошибаюсь, то орех Крокотук у меня!» Тотчас же он принес шкатулку и вынул из нее золоченый орех средней величины. «Вот, — сказал он, — история этого ореха. Много лет тому назад, во время рождественских праздников, пришел сюда незнакомец, продававший орехи. Как раз перед моим кукольным магазином он с кем-то поссорился и положил на землю мешок с орехами, чтобы удобнее обороняться. В эту минуту по мешку проехала тяжело груженная телега и раздавила все орехи, кроме одного, который незнакомец со странной улыбкой предложил мне купить за старую монету 1720 года. Я опустил руку в карман и, к величайшему своему изумлению, нашел в нем как раз такую монету. Я купил орех и позолотил его. Почему я так дорого заплатил за этот орех и зачем потом так бережно хранил его, этого я объяснить тебе не в состоянии. Чтобы убедиться в том, что это именно и есть желанный орех Крокотук, позвали придворного астронома. Тот, осторожно соскоблив по золоту, нашел на ободке ореха надпись «Крокотук», сделанную китайскими буквами. Велика была радость путешественников, а двоюродный брат считал себя счастливейшим из смертных, так как Дроссельмейр уверил его, что теперь его будущность обеспечена, и что кроме пенсии ему, вероятно, будет пожалован орден на лимьей печенке и будет возвращено из казны золото, употребленное им на позолоту Крокотука. Было уже поздно, и часовщик с астрономом надели ночные колпаки и собрались идти спать, как вдруг астроном вскричал: «Дорогой друг, счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, что мы нашли не только орех Крокотук, но и молодого человека, который разгрызет его и возвратит принцессе ее красоту. Он никто иной, как сын вашего двоюродного брата. Идите вы спать, а я тотчас же пойду узнавать по звездам судьбу этого юноши». Он сорвал с головы ночной колпак и немедленно принялся за наблюдение. Сын двоюродного брата Дроссельмейра был очень милый юноша, который ни разу еще не брился и не надевал сапог. На Рождестве он наряжался в красную с золотом куртку, надевал шпагу и красивый парик с косой и брал подмышку шляпу. Блистая красотой, стоял он в лавке своего отца и из врожденной вежливости раскусывал орехи маленьким девочкам, которые прозвали его за это Щелкунчиком. На следующее утро астроном радостно обнял Дроссельмейра и сказал: «Это он! Мы нашли его! Надо только иметь в виду две вещи. Во-первых, мы должны сделать для вашего милого племянника деревянную косичку и соединить ее с нижней его челюстью, чтобы можно было оттягивать ее. Это поможет ему разгрызать самые твердые предметы. Затем, по возвращению нашим в столицу, мы не должны говорить, что привезли с собою молодого человека, который раскусит орех Крокотук. Он должен явиться гораздо позднее. Я узнал по звездам, что король после того, как многие, пробуя разгрызть орех, поломают себе зубы, обещает тому, кто вернет принцессе красоту, сделать его наследником престола и отдать ему руку принцессы». Кукольных дел мастер был чрезвычайно доволен, что его сынок женится на принцессе и сделается впоследствии королем, почему и предоставил его в полное распоряжение часовщика и астронома. Косичка, которую Дроссельмейр приделал своему юному племяннику, отлично удалась, так что он чудесно разгрызал на пробу самые твердые персиковые косточки. В это время в столице каким-то непостижимым образом уже было получено известие о том, что орех Крокотук найден. Так что, когда наши путешественники прибыли во дворец короля, они нашли там много желающих попытать счастье, в числе которых было даже два самых настоящих принца. Все с ужасом смотрели на Перлипату, которая сделалась еще безобразнее. Безбородые юноши один за другим брали орех Крокотук и тискали его изо всех сил зубами. Многие из лишнего усердия даже приседали на корточки и страшно вращали глазами, однако орех не поддавался. И дело кончалось очень печально для пробующих разгрызть его. Их с поломанными зубами и испорченными челюстями выносили без памяти из комнаты зубные врачи, приговаривая при этом: «Маленький, но миленький орешек». Наконец, когда взволнованный король пообещал дочь и все королевство тому, кто раскусит этот необыкновенный орех, из толпы вышел скромный юноша Дроссельмейр и попросил позволения попытать счастье. Никто еще так не нравился принцессе Перлипати, как юный Дроссельмейер. Она приложила маленькие ручки к сердцу и от души вздохнула. Ах, если бы он был тот самый человек, который разгрызет орех крокотук и станет моим мужем. Юный Дроссельмейер очень вежливо поклонился королю, королеве и принцессе Перлипати, принял из рук обер-церемонимейстера орех крокотук, взял его в зубы и потянул косичку. Крах! Раздалось по всему дворцу. Скорлупа разлетелась на мелкие кусочки. Затем он ловко очистил зерно от шелухи, зажмурил глаза и, почтительно шаркнув ножкой, передал его принцессе и начал пятиться назад. Перлипата тотчас же проглотила зерно и... О чудо! Уродство ее исчезло, и она опять сделалась дивной красавицей. Заиграли трубы и литавры, сливаясь с радостными возгласами народа. Король и весь двор, как в день рождения Перлипаты, вертелись на одной ножке, а на королеву пришлось вылить целый пузырек одеколону, так как от радости и восторга она упала в обморок. Страшный шум очень мешал юному Дроссельмейеру пятиться с закрытыми глазами. Но он, однако, не споткнулся, сделавши 6 шагов. И уже занес было правую ногу для последнего шага, как вдруг из-под пола со страшным писком выскочила госпожа Мышуга. Дроссельмейер опустил ногу прямо на нее, споткнулся и... О, ужас! Он моментально обратился в такого же урода, каким была Перлипата. Его туловище скрючилось и еле поддерживало громадную безобразную голову с большими выпуклыми глазами и широким разинутым ртом, а вместо косички висел узкий деревянный плащ. Оцепеневшие от ужаса и испуга, часовщик с астрономом первые заметили, что около юного Дроссельмейера плавала в крови смертельно раненная крыса, в которой королева тотчас же признала госпожу Мышугу. Юноша так сильно придавил ее шею острым каблуком, что она прожила после этого всего 2 минуты. Умирая, госпожа Мышуга жалобно пропищала. «О, орешек-крокотук! Ты меня пристукнул вдруг! Скоро-скоро злой щелкун твой настанет карачун, на мышонке 7 корон!» И за мать отплатит он. Жизнь, о, жизнь, как ты прекрасна, и как смерть моя ужасна! Квик! С этим возгласом госпожа Мышуга окончила свое земное существование и была унесена придворным истопником. Между тем все позабыли о юном Дроссельмейере и веселились напропалую. И только одна принцесса напомнила королю его обещание. Король приказал привести к себе немедленно молодого героя. Когда несчастный предстал во всем своем безобразии, принцесса закрыла лицо руками и закричала. — Фи, унесите поскорее от меня этого отвратительного урода! Гофмаршал тотчас же схватил его за плечи и вытолкал за дверь. Король, взбешенный тем, что ему хотели навязать в зятья щелкунчика, свалил всю вину на часовщика и астронома и запретил обоим въезд в столицу на вечные времена. Этого астроном совершенно не предвидел, почему он вновь принялся за свои наблюдения и прочел по звездам, что юный Дроссельмейер, невзирая на свое уродство, все-таки сделается принцем и королем. Безобразие же его исчезнет тогда, когда он собственную рукою убьет 7-голового сына госпожи Мышуги, родившегося после смерти ее 7 сыновей и ставшего королем мышей. И когда, несмотря на безобразие щелкуна, его полюбит маленькая девочка. После этого происшествия Щелкунчик был выставлен в игрушечной лавке своего отца в Нюрнберге. Никто из покупателей, конечно, и не подозревал, кто был этот уродливый Щелкунчик. Вот вам, дети, и вся сказка о твердом орехе. И теперь для вас понятно, почему в затруднительных случаях часто говорят: «Попробуй-ка раскусить этот орех», а также и от чего произошло безобразие щелкунчиков. На этом крестный Дроссельмейер закончил свой рассказ. Маша сказала, что принцесса Перлипата гадкая, неблагодарная девочка. Фридж же уверял, что если щелкунчик молодец, то он скоро победит мышиного короля и вернет себе прежнюю красоту.